Глава 16. «Боже!» — вытираю ладони и губы, на которых оседает горечь разочарования. «Твою мать, не читай это!» Егор переворачивает экран, разворачивает мое лицо к себе. «Не понимаю себя. Это ненормально. Но я чувствую сумасшедшую боль, пронизывающую мое сердце и все внутренности. Будто только что меня предал самый важный человек моей жизни. Боль такая сильная, что слезы брызгают из глаз. В ушах нарастает шум. Он предал меня и Дарину. У него другая семья. Невеста и их нерожденный ребенок. Ревность клокочет внутри, разрывая меня на части. Я пугаюсь самой себя. Ведь все не так. Нет никаких меня, Дарины и Егора. Есть беременная Марина и Егор, который решил гульнуть от нее с прислугой. Я знаю его всего несколько дней, а он уже в моем доме и целует меня. Когда где-то есть та, что была с ним намного дольше. Сердце разбивается в кровь. В будущем море противоречивых эмоций и боли. Разум твердит, что Егор предатель. Каких вокруг много. Он просто хотел воспользоваться мной, увидев, что понравился мне. Уходи. Еле выговариваю, я не в силах справиться с собой, пока Егор рядом. Пошел вон. Ли Агата. Егор лихорадочно водит ладонями по моим плечам и спине. Это неправда. Она лжет. Я не знаю, зачем. Я тебе не верю. Уходи. Какая ж я дура. Как ты вообще посмел приходить к нам? Я имею на это право. Нет. Вырываюсь из его рук. Толкаю дверь, выбегаю в коридор. Мама. Тревожный голос Дарины меня отрезвляет. Вы ругались? Присаживаюсь на корточке, обнимаю дочку. Нет, солнышко. Растягиваю губы в фальшивой улыбке. Просто слишком громко разговаривали. Егор уже уходит. Можешь попрощаться, если хочешь. Уже? Она разочарованно вздыхает. Пока, но ты же завтра приедешь. У Егора много дел, так что не получится. Жалко. Дочка едва не плачет. Но я понимаю, что пора прекращать это все. Егор играет не просто со мной, а с моим ребенком. А этого я не позволю. «Агата, давай поговорим». Его голос взволнован. Взгляд ищет мой, но я упорно смотрю в сторону. «Дарине пора купаться, а потом спать. Извини, тебе пора». Егор с шумом выдыхает, чертыхается сквозь сомкнутые зубы. Прячу от него Даришу за спиной. Мне всеми силами хочется защитить мою наивную малышку, которая даже не понимает, в чем дело. «Поговорим завтра». Он, наконец, направляется к выходу. Надевает пиджак и обувь, поднимается на ноги. Его взгляд, полный тоски, скользит от Дарины ко мне и обратно. Сердце рвется снова. Ему больно, оно агонизирует. Одновременно хочет прогнать проклятого предателя и не хочет отпускать. Как без него? Как? Мы созданы друг для друга, я его люблю. Это неправда, я еще раз тебе говорю. Что неправда? Подает голос Дариша. Она с любопытством выглядывает из-за моей спины, чтобы рассмотреть Егора. Да так, ерунда. Меня едва не взрывает от этих слов. Ребенок от другой женщины — ерунда. Как у него язык поворачивается такое сказать? Егор присаживается на корточке перед дочкой. Спокойной ночи, Дариша. Спасибо, что помогала мне сегодня. Пожалуйста, мне тоже понравилось. Она улыбается. Пока. Егор поднимается на ноги. Снова смотрит на меня. До завтра. Не надумывай, Агата. Прощай. С трудом заставляю себя оставаться на месте, когда Егор выходит за дверь. Без него в нашей небольшой квартирке становится слишком пусто. Жалко, что у Егора завтра не получится. Мне очень понравилось с ним дружить. Ну, ничего. Нам вдвоем тоже хорошо. Ведь правда? Да, но втроем было бы лучше. Дочка без настроения идет в ванную. Пытаюсь развеселить ее и себя как могу. В конце концов, никакой непоправимой трагедии не произошло. Мы не успели зайти слишком далеко в своей страсти. Дариша общалась с ним всего 2 дня и скоро забудет. Наш маленький уютный мирок на двоих не пострадает, если я поведу себя правильно. Егор — вот источник зла. Мне ни в коем случае нельзя возвращаться в его дом и видеть его снова, поэтому придется бросить работу, как бы я ни хотела обратного. Этот мужчина, словно змей-искуситель, ловко манипулирует людьми. Не зря у него профессия такая – прокурор. Он залазит в умы людей, все тайны умеет вытащить, повернуть в свою пользу. И я попала к нему в лапы, потому что Совсем была не готова к такому. Вынимаю Даришу из ванны и укладываю спать. Читаю ей 3 сказки, потому что малышке сегодня очень сложно уснуть. Мое нервное внутреннее состояние влияет на нее. Через час монотонного чтения она все же засыпает. Поправляю на ней одеялко. Кладу любимого щенка, выпавшего из рук, рядом с подушкой. Долго рассматриваю мою идеальную девочку. Глажу по волосам. Люблю ее безумно. И очень не хочу, чтобы кто-то ее обидел. Отправляюсь в кухню, где прибираю после ужина. Завариваю себе ромашковый чай перед сном. Долго сверлю окно невидящим взглядом, пытаясь разобраться в своих сумбурных эмоциях. Я так быстро влюбилась, так сильно разочаровалась, и еще эта ревность так сильно меня испугала. Казалось, я уравновешенный, спокойный человек. Но нет, способна на вот такие запредельные эмоции. Может быть, потому, что испытывала что-то подобное раньше? Психолог в клинике в Нальчике говорил, что даже если я ничего не вспомню, я все равно останусь собой. Нейронные связи в моем мозгу формировались в течение всей жизни, а значит, и вкусы мои останутся прежними. Или очень схожими с теми, что были. Может быть, мой муж был похож на Егора? Меня привлек его характер и внешность. Может, не просто так это было? А потом, во время ссоры, я на эмоциях и инстинктах все попутала.